Сергей кивнул сам себе, признавая, что же его так гложет, и отправился к мастеру. Требовалось объясниться с месье Бертраном до того, как подавать главе гильдии, Эркюлю Медичи, официальный отказ от ученичества. Снейп сказал, что 15 января начинается их конференция зельеваров в Трире, но до 17 числа, то есть до того, как они с мистером Принцем не закончат свое зелье для леди Вальбурги, дергаться Сергею смысла нет. Его матери поможет лишь зелье, да и к тому же кому-то его надо было доставить в Британию, так как конференция длилась 5 дней. 4 дня, последовавшие после встречи с Северусом, Сергей потратил на то, чтобы закончить все свои задания и дела в Гренобле, на завтрашнее утро планировал разрыв контракта, а после хотел сразу отправиться в Трир за зельем и обратно в Британию. Когда Сергей постучался в личную мастерскую Делакура и услышал разрешение войти, то застал наставника за чтением какого-то письма. Бертран Делакур оторвал задумчивый взгляд от корреспонденции. «О, Сириус, вы как раз вовремя. Проходите, садитесь, нам надо поговорить», — последовал приглашающий жест. «Да», — согласился Сергей, — «я тоже хотел с вами поговорить, наставник. Это письмо пришло несколько минут назад от вашей, насколько я понял, кузины Беллатрикс Лестриндж», — сказал Делакур. «Она родственница, но почту принесла сова вашей матушке. После того, как вы стали подмастерьем, я настоял, чтобы ваши письма приносили сразу мне, а не волокли через всю гильдию, как будто месье Медичи больше нечем заняться. К сожалению, прочесть ваши письма я все равно обязан». «Я понимаю», — пожал плечами Сергей. «Вы отдадите мне письмо?» «Нет, не имею права», — вздохнул Делакур. «Ваша кузина не входит в список тех, с кем разрешена переписка. Письмо подлежит уничтожению». «Ясно», — кивнул Сергей, подумав, что что-то новое кузина ему вряд ли сообщит. Скорее всего, письмо было о том, что леди Вальбурга в коме, а в так называемый разрешенный список вообще входила только его мать. Ладно, еще самому получалось отправлять весточки к Регулусу и назначать редкие встречи с братом. Впрочем, уже завтра эта проблема не будет столь актуальна. Мастер взмахнул палочкой и поджег письмо Беллатрикс, задумчиво разглядывая синеватый магический огонь. «Знаете, Сириус», — погладил свою заостренную бородку наставник, — «я подумываю перебраться в Британию и оставить Альпийскую гильдию через пару лет». Сергей вытаращился на мастера Делакура, чувствуя, как быстро забилось сердце. «Правда?» «Да», — хмыкнул тот. «Дело в том, что моя супруга Полин, она несчастна здесь. Гренобль — слишком маленькое место для нее. Если ты не в курсе, то ее отец, Виктор Марса, слишком известная фамилия, чтобы весь французский свет не следил за его ошибкой молодости. Из-за влияния мадам Марса, ее сына и дочери, Аполлин, персона нон грата в магическом свете. Она вынуждена практически прятаться в городке гильдии, тогда как создана блистать». Мастер тепло улыбнулся, словно что-то вспомнил. «Было бы неплохо, если бы она могла влиться в свет магической Британии. Для этого ей нужна протекция. Думаю, вам больше об этом известно, Сириус, так как вы наследник не менее влиятельной семьи Британии, чем Марса во Франции». «Ну наверное», — осторожно согласился Сергей. «Сейчас из Британии доходят нехорошие известия о войне», — продолжил Делакур. «Возможно, что через несколько лет, когда там все успокоится, а вы получите степень мастера, мы могли бы вместе вести дела. Флёр тогда бы с 11 лет пошла в Хогвартс, и можно не бояться за будущее нашей девочки, которой не дадут жизни местные ханжи. Так что вы скажете на это предложение, Сириус?» «Я, из-за войны, которую вы упомянули», еле справился с охватившим его волнением Сергей, «я должен оставить гильдию. Я хотел сначала переговорить с вами, наставник, а уж после. Мой отец погиб, и мама плохо себя чувствовала. Я не должен оставлять ее одну, а еще друзья и мой крестник. Я понимаю, что взять что-то вроде академического отпуска в гильдии невозможно, поэтому мне пришлось сделать выбор. Я хотел сказать, что работать с вами было очень приятно и ваше предложение очень ценно для меня. Я бы все сделал для мадам Аполлин, она прекрасная женщина, но вам тогда пришлось бы обучать меня вместо общих дел, и кольцо мастера можно получить лишь в гильдии. Но если вы настроены переехать, то я буду рад вам помочь устроиться. Вы были добры ко мне, а еще вы замечательный учитель». «Подожди», — остановил его словоизлияние Делакур и чуть прикрыл глаза, задумавшись. сколько времени тебе нужно. Видимо, от таких новостей наставник позволил себе перейти на более неформальное общение, тем более, что в последнее время это все чаще случалось. Что? Удивился Сергей. Сколько времени? Ты упомянул академический отпуск, пояснил Делакур. Сколько времени? Обычно он на год, но меня еле-еле отпустили на 2 недели после получения звания подмастерья. Хм. Наставник задумчиво огладил свою бородку. Нет, мне это категорически не нравится. Ты не должен оставлять учебу в гильдии. Она слишком важна. Опять же библиотека. Хм. Библиотека. Если мне не изменяет память, твой предок тоже был артефактором. Да, Сириус II, кивнул Сергей, не понимая, к чему клонит Делакур. У него остались записи. Насколько я знаю, библиотеки старинных родов весьма богаты на раритетные издания и собственные книги. Верно? Да, я сделал свой мотоцикл, о котором я вам рассказывал, по книгам из библиотеки Блэкхауса, согласился Сергей. Но их невозможно вынести из дома. Библиотека зачарована. Насколько я знаю, даже магические копии держатся всего несколько дней, а некоторые книги и от этого защищены. Естественно, это же богатство рода, согласился Делакур. А если, скажем, отправить тебя в библиотеку Блэкхауса, чтобы скопировать некоторые книги по артефакторике для библиотеки гильдии? Естественно, раз книги невозможно вынести, их остается лишь переписать вручную, так как любые переписывающие артефакты тоже вряд ли будут работать. Только и остается, что уповать на то, что наследнику рода это под силу. Вручную, но это же дол. Сергей замер, не договорив о том, что занять подобная переписка может несколько месяцев, и вытаращился на довольно улыбающегося наставника. Конечно, это может занять какое-то время, но знания того стоят, согласно покивал Делакур. Так что, надеюсь, ты будешь периодически посещать Гренобль, чтобы получить задание и сделать необходимый для каждого подмастерья минимум магических конструктов. Если ты будешь все успевать, то это будет неплохо. Я сделаю тебе обходной порт-ключ в твою мастерскую. Вливание магии для переноса будет серьезным, но, как я понимаю, ты к такому готов. Конечно, наставник, выдохнул Сергей. Какие книги нужны гильдии? Думаю, что для начала тебе стоит посетить Британию, чтобы составить списки и краткое описание книг, которые имеются в Блэкхаусе, предложил Делакур. Далее придется сравнить их с теми книгами, что имеются в нашей библиотеке гильдии, чтобы решить, что именно тебе переписывать. Думаю, даже составление списков и описаний может занять несколько недель, и в любом случае найдется что-нибудь редкое. От такого месье Медичи ни за что не откажется. Пополнение библиотеки – его страсть. Так что все это даст тебе время, чтобы позаботиться о своей матери и поддержать ее в горе. И я надеюсь, что, несмотря на возникшие сложности, ты с этим справишься и все же станешь мастером. Спасибо, наставник, кивнул Сергей. Я этого не забуду. Я согласен с вашим предложением. Было бы здорово продолжать работать с вами. Вот и славненько, хихикнул Делакур. Завтра я обговорю этот вопрос с главой гильдии. Скажу, что придумал, как усложнить тебе жизнь, продлить время обучения и вытянуть пару секретов Блэков в нашу пользу. Кстати, если что, то после смерти отца ты поругался со всеми родственниками и ни за что не желаешь возвращаться в Британию. Скажем еще, что тут ты присмотрелся к хорошенькой девушке. Когда я успел, пробормотал Сергей, перебирая в уме всех хорошеньких девушек, которые жили в магическом Гренобле. Это я к тому, что, когда завтра глава гильдии отдаст тебе распоряжение отправиться в Британию, постарайся сделать несчастное лицо. О, ясно, Сергей сообразил, что с Эркюлем Медичи надо действовать от противного и вовсю кричать о том, что не надо бросать меня в терновый куст. Завтра займешься конструктами из этого списка, протянул кусочек бумаги Делакур, и сделай вид, что удивился. Мне совсем не хочется, чтобы гильдия знала о моих планах, к такому следует хорошо подготовиться, чтобы не вызывать подозрений, спокойно скопить на переезд и подготовиться к организации своего дела, сделать побольше копий основных чертежей популярных артефактов и продумать возможные личные наработки. Твой доступ к библиотеке, чтобы сравнивать имеющиеся книги, тоже может в этом помочь, потому что смотритель строго следит за тем, что берут мастера, так что лишний повод подобрать литературу. Да, я все понял и все сделаю. До завтра, наставник, распрощался Сергей с мастером, окрыленный внезапным успехом и тем, что фортуна повернулась к нему лицом. Сириус уже у порога окликнул его Делакур, Я слышал, что расследованием гибели вашего отца занимается лучший дознаватель британского Эврората, некто Дитгари, ваша кузина училась вместе с ним в школе. Похоже, что уже есть какие-то результаты по этому делу. Вот как, хмыкнул Сергей на уловку наставника. Да, еще я слышал, что ваша матушка приболела, но целители сказали, что она должна поправиться после приема специальных лекарств. Надеюсь, что к тому времени, как вы посетите родной дом, она полностью выздоровеет. Я тоже на это надеюсь, кивнул Сергей. Спасибо. Часть 3. Глава 3. Солнце уходит на запад. Безвременье. Царство мертвых. Вальбургу несло стремительным потоком обжигающей ледяной воды реки мертвых. Стикс, Ахерн, Гьоль, Смородина. У разных народов различались названия для пути в один конец, но суть оставалась все той же, как ни называй. Как сказал Шекспир, но роза пахнет розой. И кто придумал, что это тихое и неспешное течение безвременья, протекающее в равнинах царства мертвых? Нет, эта река была быстрой, она бурлила и пенилась, заставляла захлебываться и чувствовать свой вкус. Вкус страха, душевной боли, злости, скорби и слез. Горьких, беспомощных, оплакивающих счастье и радость. Все оттенки печали, всю палитру меланхолии, все грани тоски, отчаяния, безысходности, страдания и сожалений. Беспощадная стремнина била Вальбургу об острые скалы, несла, словно щепку, крутила, пытаясь утянуть на дно, но она барахталась, не теряя надежды выплыть. Она чувствовала себя живой, по ошибке попавшей в это странное место и бесконечное путешествие. Вальбурга не помнила, как все это началось, и не имела представления, когда закончится. Она просто ждала момента, и, когда увидела низкий мост над рекой и человека, который тянул к ней руку, поняла, что момент настал. Прикосновение было таким реальным и одновременно зыбким, пальцы покалывало от магии. Вальбурга почувствовала, как ее вырывают из жадных вод бурной реки, и через мгновение уже откашливалась на мосту, который был полностью сделан из меди. Вальбурга замерла в неподобающей леди позе, на четвереньках, не в силах оторваться от удивительного узора витиеватого магического рисунка. На ощупь мост был живым и горячим, наполненным магией и солнцем. Платье на ней тут же высохло, с волос, падающих мокрыми прядями, перестала течь вязкая вода, словно испарилась. Внезапно красноватая медь под руками словно раскалилась. В Вальбурге даже послышалось тихое шипение, хотя температура металла вроде бы не изменилась. «Закат», — сказал мужчина, который спас Вальбургу и про которого она на миг совершенно забыла. «Тебе пора». Вальбурга поднялась и обернулась на свет, на самом деле увидев кусочек багрового неба в низком проеме скалы и луч закатного солнца, который делал часть чудесного моста через реку мертвых алый. Отчего-то не удивили кованые перила, затейливо переплетающиеся растительным орнаментом, то, что до реки теперь было порядка сотни ярдов, и даже то, что вода внизу кажется медленной блестящей ртутью, а никак не бурным потоком. Вальбурга взглянула на мужчину, который продолжал стоять на середине моста, там, куда солнечный свет еще не добрался. Что-то в его фигуре, скрытой в темноте, показалось знакомым. «Орион», — вздрогнула Вальбурга, узнавая супруга, который погиб всего лишь несколько недель назад. «Это ты? Наш магический брак еще в силе, но я помню, что завершил ритуал, чтобы не потянуть тебя следом за собой как можно дольше». Бледное лицо Ориона Блэка стало более отчетливым, а глаза смотрели на Вальбургу с теплотой и нежностью. «Нашим мальчикам нужна твоя поддержка. Ты должна была дожить до правнуков, ведь я передал тебе все, что мне оставалось и что у меня отобрали. Так что я очень удивился, почувствовав нашу связь и то, что ты в реке без проводника, и что ты жива. Но все это не важно. Когда солнечный луч дойдет до конца моста, беги. Ты должна успеть перейти мост. Твой выход там». Но Вальбурга оценила, как Орион делает несколько шагов назад, избегая света. «Как же ты? Я просто вернусь в реку», ответил ее супруг. «И здесь нет Кастора, никакой ошибки. Тогда у тебя все получилось, не только с Паллуксом, как мы думали. Я считаю, и Кастор получил новую жизнь, но магии на него не хватило». «Так Кастор стал Сквибом», прошептала Вальбурга. «Думаю, хуже. Он стал Магдлом», покачал головой Орион, внимательно вглядываясь в реку. «Мне пора, и тебе тоже. Немедли, беги». Вальбурга не поняла, как Орион оказался в реке, но услышала тихий плеск, а затем мост под ней раскалился окончательно и завибрировал от магии, почему-то оказавшись очень длинным. Она поспешила, а обернувшись, увидела, что солнце вот-вот сядет, скрывшись из проема в скале. И тогда она подхватила платье и побежала со всех ног. 18 января 1981 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус. Вальбурга очнулась в кровати в своей комнате. Горько пахло полынью от какого-то зелья. Несколько флаконов стояло на тумбочке. Там же располагался красивый ночник, один из последних подарков Риона, шар из цветного стекла, похожий на букет роз с инкрустацией и бриллиантами, которые изображали росинки на лепестках. Кто-то поставил ее зеркало почти напротив кровати, и мягкий красноватый свет мерцал в проеме черной рамы, как будто тот мост провел душу Вальбурги через ее зеркало. «Мама, Кричер, почему это зеркало стоит тут, прямо на проходе?» Раздался голос Сириуса, и манящий свет в зеркале померк, заставив Вальбургу оторвать взгляд от того места, в котором она, похоже, все-таки побывала. «Сириус, что ты здесь делаешь? Как долго я?» – спросила Вальбурга, внезапно понимая, что не может подняться с постели, как думала еще минуту назад. «Не волнуйся, мама, сегодня 18 января. Ты заставила меня поволноваться», – взял ее руку Сириус, прижимая ладонь к своему горячему лбу. «Ты заболел? Слишком горячий?» – спросила Вальбурга, отчетливо вспомнив события более чем 20-летней давности, о которых напомнил ей Орион. «Что? Нет, это просто ты слишком холодная», — объяснил сын. «Ты помнишь о том, как решила посмотреть память Северуса Снейпа? После этого ты впала в кому? Почти на 9 дней. Вчера я дал тебе то зелье, которое уничтожает ментального паразита, который в тебя пробрался. У тебя почти сутки был бред, ты металась, повторяла «я не хочу умирать», а потом затихла и уснула. Северус сказал, что это нормально и, скорее всего, ты придешь в себя ближе к закату. Так и вышло. «Да», — потерла лоб Вальбурга. «Припоминаю, да. О, великий Мерлин, я вспомнила, что, тот ментальный паразит, он заставлял дико любить жизнь. Это странно, но эта любовь, она была неестественной, словно отрицающей, что смерть существует и все в круговороте вещей. Как будто ты не можешь умереть, не должен, не способен, обязан придумать что-то, что продлит твою жизнь в бесконечность». Она вздрогнула, снова ощутив воды реки. Было это настоящим видением или все происходило в ее голове под воздействием того паразита? И как же Орион, и его слова про ритуал, в котором не смогла разобраться даже Беллатрикс, и информация о судьбе Кастора? Что-то еще? «Мама», — погладил руку Вальбурги Сириус, возвращая в реальность. «Было что-то вроде подсказки. Дай подумать». Вальбурга потрогала подбородок. «Мне кажется, что ментальный паразит настраивал носителя на создание крестражей. Причем не одного, а сразу нескольких. Я читала одну книгу в нашей библиотеке. Есть способ, точнее, был способ принудительного разделения души и заключения ее в предмет путем особого ритуала. По легендам и слухам, крестражей изобрела еще Ровена Ривенкла, одна из основательниц Хогвартса, но не ручаюсь, что это на самом деле было так. Как показали ХМ опыты и попытки повторения этого трюка, ничего хорошего из этого не выходило. Слишком много побочных эффектов. Впрочем, в итоге благодаря наработкам и схемам крестражей было придумано создание живых портретов. Кстати, авторство принадлежит нашей семье. Некому Цефею Блэку, который увлекался живописью, он жил еще до принятия статута секретности. Его портрет есть в дальней секции библиотеки, но он не особо разговорчив. Поэтому те книги о крестражах и сохранились в библиотеке почти в полном объеме. Магия темная, с обязательным человеческим жертвоприношением, причем другого волшебника, а результат весьма сомнителен. В портретах же в жертву приносится сам маг в конце своей жизни, и душа переносится на заранее подготовленный холст, оживляя портрет и наделяя его памятью, манерами общения. Живой мертвый человек, заключенный в холсте, секрет фамильный. Даже в Хогвартсе, кажется, из всех многочисленных портретов директоров всего парочка по-настоящему живых, которые каким-нибудь способом имели доступ к нашей библиотеке. Остальные просто обычные оживленные полотна, неполные слепки личности без заключенной в них души. Сириус как-то странно на нее посмотрел, и Вальбурга растрепала черные волосы сына. «В нашей семье уже несколько поколений не пользуются этой магией. Последним живой портрет сделал Финиас Найджелус Блэк. Он был директором Хогвартса и волновался за школу. Быть заключенным в несколько полотен – это страшно. Второй его портрет, связанный с первым, основным, есть в доме. Думаю, Про такие портреты он знает куда больше, чем я. Но, если крестраж, это заключенная в какой-то предмет часть души от мир Сириус, значит, душа становится не целой, а если сделать несколько крестражей, до такого никто не, осеклась Вальбурга. Ты прав, я помню о том, что крестражей должно быть несколько. Да, не один и даже не два, но это же ужасно. Мама, помнишь о той руне, которую хотели сделать Гарри? Сириус вскочил и начал ходить по комнате. Получается, если тот ментальный паразит попал бы к Волдеморту, тот двинулся на почве любви к жизни и начал срочно делать себе крестражи. А потом пришел бы за Гарри, про которого, я уверен, он увидел бы только в воспоминаниях Северуса. Но тогда руна бы сработала. Если от целой души откалывать куски, то что там останется-то? Да, ты прав, согласно кивнула Вальбурга. Возможно, что при агрессии на ребенка и его родителей сработала бы сила Хель, а то и просто эта руна вытянула бы из Волдеморта остаток его души, посчитав даром. Голова идет кругом от этого фокусника, пробормотал Сириус. И все же, кашлянула Вальбурга. Я надеюсь, ты не бросил обучение из-за меня, все хорошо, мы с мастером Делакуром обо всем договорились, успокоил ее Сириус. Я вроде как в командировке по делу, в библиотеку. У нас очень большое собрание всевозможных раритетов. Гильдия хочет получить список книг, которые у нас имеются. Ты понимаешь, что многие гримуары, которые хранятся здесь, под запретом в очень многих магических странах, сын, строго спросила Вальбурга Сириуса. Надеюсь, ты составил контракт о неразглашении гильдии того, что здесь хранится, или стоит закрыть от тебя часть библиотеки, чтобы ни у кого соблазнов не было. Прости, я о таком и не подумал, повинился Сириус. Стоит обратиться к поверенному семье Блэк для урегулирования этого вопроса, кивнула Вальбурга. Наверное, мне все же следует отдохнуть, я совсем без сил. Прости, мама, чмокнул ее в лоб Сириус. Я просто хотел все узнать пораньше, мы там внизу собрались, Беллатрикс и Северус. Конечно, легла на взбитые подушки Вальбурга. Кстати, я еще сказать хотела, что порекомендовала твоего друга, Питера, который обучается на Аврора. Он в хороших руках. Мистер Дигори обещал присмотреть за мальчиком. Спасибо, что не забываешь о моих друзьях. Он все-таки весьма помог нашей семье, ответила Вальбурга, чувствуя, как веки слипаются. Спокойной ночи, мама. Часть 3, глава 4. Маленькая планета. 23 января 1981 г. Англия, Лондон, Блэк Хаус. Сергей был дома уже целую неделю. Мать окончательно пришла в себя в четверг, через 5 дней после приема зелья, сваренного стараниями старшего и младшего Северусов. Пока леди Вальбурга оправлялась от своей болезни, Сергей решил начать разбирать библиотеку. Задание гильдии никто не отменял, выходить из дома его предостерегли, да и светиться тем, что он в Лондоне, Сергей сам не хотел, чтобы максимально использовать эффект неожиданности. Тем более, что Снейп, убедившись, что леди Вальбурга очнулась, вернулся в Трир. Конференция зельеваров должна была продлиться 2 недели, до конца января, и если за ним следили, то знают, что никаких активных действий по сближению с Волдемортом Северус не предпринимал. Пытаясь систематизировать эти авгиевы конюшни библиотеки Блэкхауса, Сергей неожиданно нашел обширные записи отца, который, как оказалось, любил размышлять и делать расчеты и теоретические выкладки среди книг, а не в своем личном кабинете. Там они нашли в основном деловые бумаги, которые касались состояния семьи, бухгалтерские отчеты, различные магические контракты и списки артефактов, хранящихся как в самом доме, так и в сейфах магического банка Гринготтс, принадлежащего гоблинам. Впрочем, и в библиотеке Орион устроился неплохо, оборудовав себе укромное местечко и поставив дополнительный большой дубовый стол, несколько магических светильников и шкатулок с расширением пространства для хранения записей. Неудивительно, что ни леди Вальбурга, ни Беллатрикс не смогли определить, что за ритуал успел завершить Орион Блэк перед своей смертью. Ничего похожего на то, что произошло в ритуальном зале перед его смертью, никто из них не знал, да они и не могли знать. После обнаружения записи отца Сергей выяснил, что Орион уже давно разрабатывал ритуал, чтобы помочь его матери, которая, как оказалось, ненормально быстро для волшебницы старела. Отложив на время переписку книг библиотеки, Сергей закопался в расчеты отца, чтобы понять, что же произошло. Ситуация выходила странная и непонятная, словно часть секрета Орион не доверил даже бумаге, но по всему выходило, что отец пытался как-то компенсировать откат за проведенный в Альбургой некий ритуал. Нашлись и обсчеты дня зачатия. Сергей несколько раз перепроверил даты, и по всему выходило, что планировали именно Сириуса. Несколько раз были упомянуты имена Кастор и Поллукс, записанные астрономическими символами. Насколько помнил сам Сергей, так звали сыновей Зевса, которые участвовали в Троянской войне, а также были аргонавтами. Им соответствовало очень узнаваемое созвездие Близнецов, и оно часто использовалось в магической навигации. На всякий случай он решил проверить себя, так как увидел неподалеку от импровизированного библиотечного кабинета Риона книгу по волшебной мифологии и ритуалистике. Выяснилось нечто интересное. Кастор и Поллукс были рождены из яиц, так как их отец прилетал к их матери, прекрасной леди, в виде лебедя. Согласно волшебной трактовке этой истории, они были детьми не самого Зевса, а одного из волшебников-анимагов, который проводил эксперименты над своей сущностью. Согласно этим выкладкам, зачатые таким образом близнецы были разными по своим магическим свойствам. Одному доставалась магия, второй становился стопроцентным сквибом, отдавая всю свою магическую силу брату, который получался весьма сильным волшебником. Этакое разделение магической сути. По магловским мифам Поллукс, или Полидевк, получил бессмертие, а Кастор был смертным, что в книге трактовалось как развитие и отсутствие магического дара. Далее приводились формулы ритуала, проведенного волшебником-анимагом, что самое любопытное. Они перекликались, но не совпадали полностью с тем ритуалом зачатия, который, по всей видимости, провели Орион и Вальбурга. Все же Сергей помнил, что вторым именем Сириуса было именно Поллукс. Впрочем, так звали одного из его предков, так что это могло быть и совпадением. Впрочем, Сергея больше занимала болезнь матери, которая ее подтачивала и старила. Орион нашел способ ей помочь, но это было чем-то вроде полного разделения жизни, когда умирают в один день. По всей видимости, получалось, что отец воспользовался ритуалом и передал Вальбурге все свои оставшиеся годы и магию, так как умер не своей смертью. Принес себя в жертву, раз уж пал от руки недоброжелателей. Сергея мучил вопрос, было ли так в другой жизни, так как чужая память подсказывала, что Вальбурга пережила супруга всего лет на 5-6, скончавшись в 60, а тот жуткий портрет, который всей душой ненавидел Сириус. Неужели прекрасная Вальбурга за каких-то 5 лет смогла настолько состариться, или это и есть действие того отката? Сергей пытался успокоить себя доводами, что, скорее всего, его мать подточила то, что Сириус ушел из дома и попал в тюрьму, Регулус бесследно пропал, Орион умер. Это сильно влияет на состояние и внешность. Горе отражается морщинами на лице, нежеланием ухаживать за собой. Вальбурга в той, другой реальности осталась одна одинешенька в старом доме. Возможно, что она просто хотела дождаться хотя бы одного из своих сыновей, поэтому решилась на ритуал с живым портретом. В общих чертах мать и так его знала, а детали могла уточнить у того же упомянутого ей директора Хогвартса, Финиаса Блэка. Вчера Сергей раскопал несколько листов, в которых была упомянута Лили Эванс. Похоже, что Орион тоже попытался решить задачку с матерью Гарри и рассматривал варианты с добровольной передачей жизни и магии и недобровольной, то есть принесением в жертву волшебника. Впрочем, жертва давала в несколько раз меньше времени, чем добровольная передача, но Сергей решил запомнить и показать эти записи кузине. На роль жертвы у Блэков был один кровник, который точно пережил прежнего Сириуса. Интересно, что в конце этих предварительных прикидок отец обвел один из незнакомых Сергею символов и поставил восклицательные знаки, словно нашел что-то важное. Он посчитал, что это могло пригодиться Беллатрикс, которая пока так и не смогла составить ритуал для Сивируса, который бы был сколько-то безопасным и гарантировал хотя бы десяток лет жизни как Лили, так и Снейпу. Время было дорого, так что вчера Сергей незадолго до полуночи отправил Беллатрикс копии записей расчетов, сделанные отцом, и про ритуал для леди Вальбурги, который, если судить по общему рисунку, Орион провел в ритуальном зале Блэкхауса, и те почеркушки насчет Лили. В историю про Кастора и Поллукса кузину Сергей решил не вмешивать, тщательно рассортировав все бумаги, следовало для начала спросить об этом у матери. «Как ты себя чувствуешь?» – спросил Сергей у матери, которая сегодня спустилась к завтраку в столовую. «Вполне хорошо», – улыбнулась леди Вальбурга, с аппетитом осматривая предложенные эльфом блюда. «Я голодна, но чувствую себя прекрасно. Все же Северус, весьма талантливый юноша, я рада, что вы с ним подружились. Они завтракали, и Сергей все мучительно думал, как начать, скорее всего, нелегкий для матери разговор. «Сириус, тебя что-то беспокоит?» Вальбурга спросила сама. «Ты же знаешь, что можешь всегда поговорить со мной, что-то по поводу гильдии». «Нет, мам, пока ты болела, я занимался библиотекой, пытался все рассортировать, чтобы составить списки книг, и я нашел там все записи отца, он рассчитывал там разные ритуалы и не хранил те бумаги в кабинете». «Вот как?» — задумчиво склонила голову леди Вальбурга. «Полагаю, ты нашел там кое-что, что тебя так встревожило». «Да», — смущенно кивнул Сергей. «Отец писал про ритуал Кастора и Паллукса, а еще пытался найти способ помочь тебе. Кажется, я знаю, что он сделал в последние мгновения своей жизни. Передал мне свою жизнь и магию», — чуть отвернувшись, сказала леди Вальбурга. «О, так ты знала?» «Нет, он держал это в тайне от меня, по всей видимости, не хотел тешить надеждами тем, что это невозможно», — чуть дрогнули в улыбке губы матери. «Но для Ориона не было ничего невозможного, он все-таки Блэк». «Да, думаю, что у него это получилось», — осторожно заметил Сергей, отмечая про себя, что после смерти отца и своей комы мать стала выглядеть почти такой же, как прежде, живой и цветущий. Даже траурные одежды без кружев и каких-то изысков нисколько не портили точеную фигуру и лишь подчеркивали безупречность матовой кожи, идеальные черты лица и яркие глаза, обрамленные длинными ресницами. 2 мая Вальбурге должно было исполниться 56 лет, но на вид ей можно было дать не более 40, а то и меньше. «Самый расцвет, да», — вздохнула мать. «Я расскажу тебе все, прошу лишь не осуждать меня и твоего отца за нашу родительскую любовь к своим сыновьям. Я слушаю». 1 июня 50-го года, почти 31 год назад, у нас с Орионом родились близнецы, старшего мы назвали Паллуксом, он, как и ты, был третьим в роду. Паллуксом звали моего отца, а также его деда, и было естественно назвать второго ребенка Кастором в честь ярчайших звезд созвездия близнецов, под которым они родились. Близнецы, мальчики, легендарные братья, Кастор и Паллукс. Тогда я еще не знала ту легенду, а может, не придавала ей значения, уже не помню. «Они умерли», — прошептал Сергей, вспомнив ту историю, которую ему рассказал Регулус в самый первый день. «Да», — опустила взгляд Вальбурга, — «им было по 8 лет, когда их не стало». «Что случилось?» «Они заболели и теряли магию, стали скрибами. Магия рода и болезнь убивали моих мальчиков». Вальбурга взглянула на Сергея совершенно сухими покрасневшими глазами. «Их было не спасти. Я прервала их жизнь, прекратив существование их телесной оболочки». В памяти Сергея запестрели расчеты того ритуала, который он совсем не понял. Оговорка матери насчет телесной оболочки расставила все по местам. «Яйца лебедя. Вот зачем они были нужны», — пробормотал Сергей, не в силах собрать и даже представить глобальность подобного замысла. «Теперь ясно, за что таким образом расплачивалась его мать. Но это значит, контролируемое перерождение?» «Да», — во взгляде матери мелькнуло удивление. «Я сохранила души моих мальчиков, чтобы дать им новую жизнь в своей утробе. Один из них должен был стать сквибом, Кастор, как в легенде. Но Паллукс мог стать великим магом, сильным, талантливым, наделенным даром. Пришлось бы разделить их, сквиб не может жить в родовом доме, но я бы знала, что оба они живы и здоровы. Я бы все равно заботилась о своем мальчике». По щекам Вальбурги прокатились 2 слезинки. «Даже заранее подыскала подходящую семью, но что-то пошло не так. У меня родилась не двойня, а только один ребенок. Ты, мы дали тебе имя Сириус, а второе – Паллукс. Но долгое время у тебя не пробуждалась магия, мы боялись, что все было напрасным, что мы ошиблись и магия наказала нас за то, что мы замахнулись на такие материи, пошли против судьбы. Но ты все же оказался магом. Значит, ритуал не сработал, и я, и это не тот ребенок», — уточнил Сергей. «Я не была уверена до конца», — покачала головой Вальбурга, — «пока не родился Регулус. Мы с Орионом думали, что, возможно, он станет Кастором. Но от него я не чувствовала той магии, которую ощущаю от тебя. И Регулус хороший волшебник, но ты намного сильнее его. У тебя есть дар. Ты точно Паллукс. Пусть тебе и сложно это воспринять. Значит, если бы родился второй ребенок, он бы стал сквибом?» — спросил Сергей, чувствуя, как сердце заколотилось сильней. «Ты точно его не родила? Ну, может, ты не заметила появления твоего брата?» — вскинула бровь леди Вальбурга. «Нет, Кастор родился не из моего чрева. Что, когда я была в коме, чуть поморщилась мать, когда я была в царстве мертвых, то встретил Ориона, он вытащил меня и указал дорогу назад. Он сказал мне о том, какой ритуал провел, что ты сейчас подтвердил, а еще он сказал, что Кастора нет среди мертвых и наш мальчик родился маглом в чужой семье. Все-таки родился, прошептал Сергей, откидываясь на спинку стула и размышляя, могло ли быть такое совпадение. А как его можно узнать? Кастор мог родиться где угодно и у кого угодно, покачала головой Вальбурга. Разве что какой-нибудь магический знак мог остаться, например, родимое пятно или прядь волос другого цвета. Может быть, какой-нибудь талант как компенсация за потерянный магический дар. И, скорее всего, должен родиться одновременно с тобой или плюс-минус день. Зачатие и ритуал проходили в рождественскую ночь. Еще он, скорее всего, должен быть похож на Блэков, так как в данном случае душа подчиняет тело. Ты в детстве был вылитый Поллукс. Они с Кастором были немного похожи, но все же имели различия. Впрочем, об этом сложно судить. Дети вырастают и меняются, а их я видела лишь до 8 лет. То есть его нельзя найти какими-нибудь магическими ритуалами, уточнил Сергей. Я не знаю, ответила мать. Мы не предполагали, что такое может быть, так что и не искали Кастора. Но в любом случае сделать это будет невероятно сложно. Я обещаю тебе, взял Вальбургу за руку Сергей. Мы обязательно его найдем, мысленно добавив про себя, что ему есть от чего оттолкнуться в этом поиске. Сергей Звезднев родился почти в тот же день, что и Сириус, имел странную родинку в виде звезды, внешнее сходство с Вальбургой Блэка идеально подошел для ритуала передачи магии и заслания в прошлое, и, кажется, даже умер в один день с Сириусом. А еще в детстве Сергею снились странные сны, которые он почти не помнил, когда просыпался, но воспитатели в интернате говорили о нем в шутку, что он каких-то голубых кровей, так как всегда вел себя хорошо, с достоинством, был вежлив и непонятно с чего интуитивно интеллигентен. Могла ли это быть память умершего мальчика, воспитанного в древнейшем и чистокровнейшем роде Блэк, как знать. Но Сергей решил, что, когда разгребет текущие завалы, обязательно с этим разберется. Примечание к части. Фанарт к главе HTTPS/WKCOMP/119634494-256240417. Часть 3. Глава 5. Люди с забинтованными лбами. 27 января 1981 г. Англия, Лондон. Питер возвращался домой в приподнятом настроении и с чувством глубокого удовлетворения, которое можно получить лишь от хорошо сделанной работы того, что эту работу оценили по достоинству. Да, весьма неплохо. Сегодня Питер получил первую зарплату. Целых 3 галлеона, 15 секлей и 22 кната. В департаменте правопорядка расчет получали дважды в месяц, так что это были деньги меньше, чем за 2 недели работы. Вообще-то, студентам программы подготовки защитников зарплата не полагалась. Когда они учились, то считалось, что у них полное довольствие, то есть в учебке их 3 раза в день кормили, в казарме были комнаты на 2 и даже выдавали небольшую стипендию, 6 секлей в неделю. В месяц получалось почти 1,5 галлеона, но особо копить со стипендии не получалось. То нужны были письменные принадлежности, то одежда, то обувь. Так что после учебы Питер по возможности подрабатывал. Ежедневно в казарму можно было не возвращаться, но он гостил у матери обычно 1 выходной в неделю, чтобы слишком сильно не напрягать родительницу стратами. После смерти отца, который был основным их кормильцем, Питеру по совету Сириуса все же удалось выморозить выплату со Скотленд-Ярда, так что мать получала небольшую ежемесячную пенсию, которой еле-еле хватало, чтобы оплачивать счета. Зарплата матери была небольшой, к тому же на данной Питтигрю постоянно висела угроза увольнения. Маглы придумали технику, на которой можно распечатывать набранный текст сколько угодно раз, а также технику, которая копировала написанное и напечатанное, так что необходимость во множестве машинисток-стенографисток отпадала даже у небольших фирм, отбирая хлеб у многих работающих в этой профессии женщин. После того, как осталось 8 человек, которых взяли на практику в Аврорат, стипендию Питера подняли до 16 секлей в неделю, но в казарме теперь можно было только позавтракать и получить с собой пару бутербродов на ланч. Подразумевалось, что практиканты будут покупать себе обед или ужин самостоятельно, так как рабочий день в Аврорате заканчивался в 7 вечера, а то и позже. Оказалось, что наставник Питера, Амос Дидгари, настоял на дополнительной оплате его практики, убедив начальство, что это необходимо. Это было весьма кстати. Все же летом Питер и Муфальда хотели сыграть свадьбу, пусть очень скромную, по самому минимуму, но в любом случае трат не избежать хотя бы на приличествующую поводу одежду, взнос за регистрацию в министерстве, небольшой фуршет среди коллег и друзей. Но, конечно, зарплату дали не за красивые глаза. Питер вкалывал, старался закрепить свои позиции, примелькаться, заслужить хорошую репутацию. Он был в меру услужливым, открывал рот только по делу и делал свою работу, как их учили на курсах. Конечно, в какой-то степени повезло, что его наставником стал Амос Дидгари, принадлежащий к старинной фамилии Мак, но не слишком консервативный в вопросе чистоты крови. К тому же Дидгари был инспектором по особо тяжким преступлениям, так что практика Питера в Аврарате сразу началась с настоящего расследования. И это было не что-то вроде случайно проклятой бабки в подворотне, которая умерла со страху, а громкое дело, причем это дело косвенно касалось и интересовало Питера, так как Амос Дидгари расследовал убийство отца Сириуса, Ориона Блэка. Наставник был в целом доброжелательно настроен. В какой-то момент Дидгари проговорился, что не решился бы перейти дорогу Аластеру Моуди, сторожилу Аврарата, который к тому же с полгода назад, в кровавый четверг, потерял глаз и ногу, защищая нового министра магии, Миллисенту Багнольд, если бы не словечко, которое за Питера замолвил один из Блэков. Кажется, дядя Сириуса, Альфред Блэк, имел неплохие подвязки в Аврарате. Насколько Питер понял, Альфред Блэк периодически поставлял редкие ингредиенты для лаборатории департамента правопорядка, делал защитные амулеты для сотрудников Министерства магии и обучал работе с какой-то сложной секретной системой под названием Аргус. За почти две недели, прошедшие с начала стажировки, Аластер Моуди не проявил особого интереса к Питеру. Впрочем, это могло быть связано и с тем, что они почти не пересекались. Среди сотрудников ходили упорные слухи, что указом министра Багнольд Аластеру Моуди за боевые заслуги хотят подогнать какой-то суперартефакт из загашников отдела тайн. Возможно, что из-за этого Моуди почти никогда не было на месте, когда Питер и Дидгари возвращались в министерство. Моуди ходил в повязке на выбитом глазу, а одна нога у него оказалась на магическом протезе, так что народ гадал, какой именно артефакт подстраивают под ветерана, чтобы быстро бегал или чтобы снова видел. Впрочем, спросить об этом напрямую никто не решался. Моуди был довольно крут и пользовался почетом и уважением среди сотрудников. Амос Дидгари брал Питера с собой на все допросы и встречи, почти сразу вменив в обязанности вести записи и протоколы, а это не просто перекладывание бумажек или работа «нападай, принеси, не мешайся», как сложилось у остальных практикантов. Тем более, что, перечитав эти самые протоколы, наставник сказал, что еще ни разу не встречал подобной внимательности и наблюдательности. Так что Питер полагал, что зарплату ему стали платить благодаря тому, что его работу, старания и вклад в расследование оценили. К тому же вот уже несколько дней Дидгари не то чтобы советовался с Питером, но интересовался его мнением и анализом сложившейся ситуации. И Питер смог дельно, не волнуясь, обрисовать картину этого убийства, как видел ее он. С самого начала ему показалось странным, что нигде не всплыли документы по законопроекту по оборотням, который готовил Блэк, ни у поверенного, который предоставил некоторые основные бумаги на ознакомление, ни у семьи. Вдова сообщила, что не знала о том, что ее супруг занимается этим вопросом, и среди записей покойного ничего подобного родные не обнаружили. Законопроект должны были представить в начале февраля, так что документы Орион Блэк должен был сдать для ознакомления магической палатой как минимум за месяц, то есть как раз накануне своей гибели. По регламенту секретарь должна сделать копии и разослать их членам магической палаты для предварительного ознакомления. Самое интересное, что Орион Блэк в тот день встречался с Даркас Медаус, секретарем магической палаты, но эта женщина утверждала, что Блэк лишь уточнил у нее время и дату слушания, но ничего не передавал. Повода применить сыворотку правды или усомниться в ее словах Даркас Медаус не давала, но Питер счел ее подозрительной. Чем-то та неуловимо напоминала их декана, Минерву МакГонагалл, к которой особого доверия у Питера не было никогда. Амос Дидгари согласился, что стоило найти документы и вообще поискать в этом направлении, так как пока больше идей не было. Возможно, что существуют противники данного законопроекта. К тому же среди пожирателей смерти, по непроверенным данным, могли быть оборотни. Поговаривали даже об армии. Возможно, они боялись, что их снова попытаются взять под контроль, как было при попытке ввести реестр. Также была вероятность, что лидер пожирателей смерти не хотел, чтобы подобный закон вступил в силу. Тогда его оборотни могли бы получить нормальную работу и вписались в магическое общество, и темный лорд потерял бы власть над своими слугами. Скорее всего, именно поэтому Блэк был замечен в такой подозрительной кампании перед смертью. Это могла быть как попытка повлиять на будущий закон, так и смертельная ловушка в случае отказа. Питер подумал, что вписал бы имя их директора школы в список подозреваемых, но промолчал, потому что всякие бездоказательные домыслы к делу не пришьешь. Он хотел переговорить с Люпином. Вполне возможно, что раз про законопроект старшего Блэка Питеру рассказал именно Римус, то у него или его отца могли сохраниться черновики или какая-то дополнительная информация, которая могла пригодиться. «Мам, Мэтти, я пришел», — сообщил Питер. Ему хотелось поделиться со своими любимыми женщинами новостями насчет нежданно выплаченной зарплаты. Муфальда, которая заканчивала службу в половину шестого, приходила в эту квартиру, чтобы поболтать с его матерью, обсудить разные женские штуки и помочь с ужином. За прошедшие две недели как-то сам собой сложился такой порядок вещей. Питер подозревал, что его невеста из-за того, что была лишена матери, восполняет эту пустоту с Анной Петтигрю. Но это было очень хорошо, когда все близкие в прекрасных отношениях. Это напоминало Питеру о детстве и о том, как они жили всей семьей с отцом. Небогато, зато очень дружно, интересно и весело. «Ой, Питер!» — встретила его Муфальда. «Тут к нам пришел неожиданный гость». «Кто?» — напрягся Питер, незаметно доставая палочку, которая мягко скользнула в его ладонь из специальных ножен. «Сириус Блэк», — ответила слегка смущенная невеста, что нисколько не успокоило, а, наоборот, растревожило. Совершенно точно Сириус сейчас был во Франции. Так что Питер с улыбкой привлек к себе Муфальду и быстро прошептал. «Если я назову его бродяга, хватай мать и бегите из дома», — уяснила. Карие глаза его Мэтти, которая была далеко не дурой, понятливо блеснули. «Привет, мама. Сириус, рад тебя видеть», — поздоровался Питер, рассматривая Блэка. «Мам, ну что там насчет ужина? Я умираю с голода. Мэтти, давай помоги все приготовить». «Да-да, конечно», — мать выглядела слегка растерянной. Муфальда натянуто улыбнулась и увела ее на кухню. Питер чуть расслабился, убрав из зоны досягаемости гостя своих женщин. «Давно не виделись, Пит», — знакомо улыбнулся Сириус. «Я слышал, что ты уже сдаешь практику». «Да», — кивнул Питер, «а ты? Мне гильдия кое-что поручила в Британии, так что я здесь какое-то время. Но я прошу никому не рассказывать, что ты меня видел, Пит. Пообещаешь?» «Да, если ты скажешь, какая у меня любимая песня из тех, что ты сочинил», — хмыкнул Питер. Сириус прищурился. «Помнится, тебе очень понравилась песня про перемены», — медленно ответил Блэк, покосившись на его палочку. «Ты говорил мне, что особенно тебя зацепил этот куплет. Стройся в ряды и жди беды. От командиров ты, знаю, жутко и страшно что-то менять. Нас разделили для этой вражды и предали мечты. А гроссмейстеры нами будут играть», — напел Сириус. «Перемен требуют наши сердца. Перемен требуют наши глаза. В каждом взгляде я вижу желание подняться с колен. Перемен, мы ждем перемен», — запела Муфальда, подхватив. Это была и ее любимая песня. Почти весь репертуар Сириуса Блэка разошелся не только по Хогвартсу, но и по казарме будущих Авроров. «Я, вообще-то, не только к тебе, Пит, но и к твоей маме. Вспомнил, что ты говорил о том, кем она работает», — снова улыбнулся Сириус. «И, кстати, поздравляю, миссис Петтигрю уже рассказала, что ты решил жениться. Я думал, что ты чуть пораньше освободишься, прости, что без предупреждения, но так вышло». «Ага», — кивнул Питер и сделал знак Муфальде. Они вместе с матерью вышли из кухни, организуя ужин. По всей видимости, Сириус пришел не с пустыми руками, так как денег на такой здоровый копченый окорок у них точно не было. «Я уже начал говорить миссис Петтигрю, что хотел бы предложить ей работу», — сказал Сириус. «У нас настоящий завал в библиотеке, нужно составить списки, возможно, даже копии книг, которые против копирования защищены чарами, описать пером. Тем более, что зачарованная не работает, Я пробовал уже, да и потом почерк разбирать. Вот я и подумал о печатной машинке и о стенографии. А потом вспомнил, что ты говорил о том, что твоя мама как раз работает стенографисткой на каком-то магловском предприятии. Нанять магла нельзя, дом не пропустит, нужна волшебница с такими способностями. Работа сложная и конфиденциальная, придется дать обеты, поэтому и оплату за нее я предлагаю 12 галлеонов в неделю. А на какой срок? Осторожно спросила мать Питера. У него самого перехватило дыхание от цифры, озвученной Блэком. Столько не получал и инспектора Врарата, пока не знаю. Но библиотека большая, смутился Сириус. Возможно, пару месяцев. Боюсь, что вам придется с вашей работы уволиться из-за этого, так как одним отпуском точно не обойтись. Я понимаю, кивнула мать Питера. Я согласна, мистер Блэк. Ой, зовите меня Сириус, еще сильнее смутился Блэк. Вы меня на самом деле выручите, если согласитесь поработать в библиотеке. Когда приступать? Думаю, вам надо дать пару дней, чтобы разобраться со своей работой, верно? Так что я буду держать связь с Питом через своего почтового ворона, ответил Сириус. В предложении Блэка не было ничего такого, ни постыдного, ни покровительственного. Ему нужна была помощь, и Сириус стал искать ее среди тех людей, которым он доверял. При этом оплата, если учесть секретность и относительную кратковременность работ, была вполне достойная, не было ощущения ни подачки, ни того, что их семье делают какое-то одолжение. Питер даже задумался, как так выходит. Возможно, это какое-то аристократическое чутье и врожденное благородство. А может, его друг просто искренне проявляет заботу и благодарность. Они отдали дань вкусному окороку и приготовленным овощам, и Питер подумал, что в свое время правильно поступил, рассказав Сириусу о заговоре относительно его семьи. Вполне могло быть, что Орион Блэк пал жертвой этого заговора. Им стоило о многом поговорить. Если судить по взгляду Сириуса, тот тоже хотел рассказать ему что-то важное. Примечание к части. Полный текст песни «По мотивам мы ждем перемен в Цоя» можно найти здесь. https://5143091-13252250. Часть 3. Глава 6. Сцена. 6 февраля 1981 г. Англия, Лондон, Министерство магии. Таким образом, памяти моего отца, сэра Блэка, кавалера ордена Мерлина третьей степени, предлагаю назвать будущий закон о патронаже над семьями оборотней Биллариона, закончил спич Сергей и коротко поклонился. Слушание нового закона, который разработал Орион Блэк, проходило на 10 уровне Министерства магии. Зал заседаний магической палаты был также и залом суда. По всей видимости, не так часто в магической Британии проходили слушания о преступлениях, чтобы этот зал был постоянно занят, так что в министерстве экономили место. Благо никакого кресла обвиняемого, о котором Сергей знал из газет, внизу амфитеатра зала не стояло, а свою речь Сергей говорил с кафедры Аттарнея, то есть по-русски прокурора, должность которого на данный момент занимал глава департамента правопорядка Бартимиус Крауч. Министерство магии, несмотря на громкое название, было довольно компактным и располагалось не столько вширь, сколько в глубину. В атриуме находились камины для сотрудников и посетителей, несколько больших грузовых лифтов, чтобы попасть на нужный этаж и в нужный отдел или департамент, охрана и фонтан дружбы народов. А потом все уровни располагались в порядке необходимости и частоты посещения и размера госаппарата. Министр, все управление, канцелярия, отделы магического хозяйства и образования на минус первом этаже, Аврарат и весь департамент правопорядка на минус втором и так далее. Из архивов гильдии, как-то мельком просмотренных из-за того, что дело касалось новой родины, Сергей знал, что по конфигурации здание британского министерства магии напоминало закопанную вниз головой усеченную ступенчатую пирамиду. В стороне от центральной оси располагались шахты лифтов. В золоченых арках атриума лифтов можно было насчитать с десяток, впрочем, лишь центральный доходил до самого дна министерства, точнее до минус девятого этажа. Остальные лифты были предусмотрены до 3-4 уровней, чтобы разгрузить главный. Так что на 9 уровне лифт был одиночным, открывался почти в самом углу небольшого холла, через который можно было попасть как в дверь, ведущую в отдел тайн, так и на лестницу в зал заседаний на минус 10 этаже. Когда Сергей вошел в этот зал, чтобы закончить то, что начал его отец, он волновался, что память Сириуса устроит что-то вроде сеанса дежавю, заставив его растеряться и проживать чужое заключение под стражу и суд, но память была глуха и нема. Более того, зал оказался совершенно незнакомым и не вызывал совершенно никаких чувств и эмоций, словно Сириус никогда не был осужден, а это было неправдой, так как на Сергея иногда в кошмарах накатывали сны воспоминания о том, как Сириус долгие годы, слившиеся в одну жуткую серую мглу и безысходность, сидел в Азкабане. Сергей любовно погладил корешок папки бумаг, с которых он читал краткие тезисы предлагаемого магической палате, возглавляемой министром магии, Милисентой Багнолд, законопроекта. Черновиков будущего Белариона не осталось, зато по магической метке, которую, как выяснилось, имел привычку ставить отец, нашлись два оригинала. Один из них все-таки сохранился. Второй, который отец составлял себе, был уничтожен. Вот только магические метки не горят, и при должном старании их можно найти. События, которые произошли после того, как Сергей предложил работу в родовой библиотеке матери Питера, завертелись со страшной силой. Даже не верилось, что прошло всего 10 дней. Петтигрю рассказала подозрительной секретарше магической палаты, Даркас Медаус, и о том, что узнал почерк Аластера Моуди. Именно этот Аврор в свое время написал те письма с приглашением и отказом по поводу аврорских курсов. Сергей помнил, что Моуди с самого начала был среди Ордена Феникса, так что удивлен этой связи не был. А вот выкладки Питера насчет секретаря палаты простимулировали память Сириуса. Эта женщина тоже была в Ордене, но погибла, вроде бы даже от рук Волдеморта до того, как произошли те хэллоуинские события со смертью Поттеров и Сириуса посадили в Азкабан. И похоже, что именно посадили, то есть без суда и следствия. Если учитывать, что в дальнейшем был осужден друг Рыга, сын старшего Крауча, Бартию нынешнего главы ДМП, которому прочили кресло министра на следующих выборах, карьера полетела к Мордриду и Моргане, то очень было похоже, что Дамблдор, занявший после падения Темного Лорда несколько ключевых политических кресел, все подчистил и замел следы, потихоньку избавляясь от слишком сообразительных или что-то сделавших для него фигур, чтобы к финалу своей постановки с избранным пророчеством мальчиком быть белее первого снега. И было очень похоже, что идею засадить Сергея в тюрьму Дамблдор не оставил, лишь переиграл сюжет будущего обвинения. От Питера Сергей с удивлением узнал, что Джеймс всем говорит, будто бы Лили и Гарри живут в Блэкхаусе. Вроде как времена неспокойные, а Сириус, крестный Гарри, ну, а матери надо быть с ребенком. Вполне может быть, что Лили могла умереть сама по себе, сгорев от проклятия, или Дамблдор подозревал, у кого она находилась, в итоге, какое-нибудь сфабрикованное обвинение в убийстве Лили или еще что-нибудь в таком духе, и не отмажешься. Тем более, что до ночи Хэллоуина было еще много времени и можно было изменить план уничтожения Блэков и так, и эдак. Им пришлось распустить слух о том, что леди Вальбурга после кончины мужа серьезно заболела и ее старший сын оставил обучение за границей, чтобы ухаживать за матерью. Сергей взглянул на сидящую на галерке журналистку, которая присутствовала на заседании, чтобы написать статью. Рита Скитер училась на Рейвенкла на одном курсе с Беллатрикс и после окончания Хогвартса выбрала себе карьеру журналистки. Впрочем, карьера ее шла ни шатко ни валко. Рита Скитер пока не выбилась в акулу пера, как это было в будущем, и вела колонку светской хроники, которая в свете магической войны и сотен статей про пожирателей и их бесчинство над маглами и маглорожденными волшебниками терялась в потоке информации ежедневного пророка. Ремус Люпин сидел рядом с Ритой и своим отцом. В зрителях была и невеста Питера, Муфальда Хопкирк, а сам Питер был занят на работе. Сергей рассказал Питеру о том, что узнал Северус Снейп про камины и что директор Дамблдор попытался подсадить будущему шпиону ментального паразита, который чуть не загнал в гроб леди Вальбургу. Рассказал Сергей и про Артура Уизли, который работал в отделе центра летучего пороха, то есть попросту курировал каминную сеть. Отдел назывался громко, но на деле там работало всего полтора человека. Не так часто случались новые подключения или неисправности, да и на всю Британию было не более 1000 каминов, которые крайне редко давали сбой. Сам по себе этот отдел при департаменте магического транспорта был нужен для того, чтобы рассматривать заявки на подключение новых каминов или переименование старых, если кто-то, например, переезжал или покупал новый дом. Как раз с этим работал Артур Уизли. Еще при отделе была половина ставки мастера-настройщика, который мог вытащить из сети застрявшего волшебника, выехать на дом, чтобы устранить неисправность или показать хозяевам, как пользоваться камином. Как оказалось в ходе расследования, и эти полставки тоже получал Уизли, совмещая должности. Супруга высокого нескладного рыжего Артура, который прекрасно умел делать вид, что не понимает, что происходит, ждала седьмого ребенка. Скорее всего, уже после того, как Дамблдор занял высокий пост главы Визингомата, он перетащил Уизли в начальники какого-то неважного отдела ДМП. Насколько знал Сириус, Уизли в своем отделе магловской ерунды работал по весьма свободному графику и мог обстряпывать делишки ордена в рабочее время. В камине дома под названием Нора, в котором жило многодетное семейство Уизли, аврорами с помощью поискового амулета, переданного Сергеем, были найдены остатки сожженных бумаг Риона Блэка.